Глава 17. Вика затеяла генеральную уборку, чтобы как-то отвлечь себя от мысли о Дмитрии, находящемся в заключении. Когда она уже домывала пол на огромном крыльце, услышала, как звучит мелодия сотового, установленная на звонки Натальи. Девушка вылила воду и, сполоснув ведро с тряпкой, положила сушиться. Вытерев руки после мытья, Вика подошла к телефону и приняла вызов. «Привет, Викулька! Я забрала Егорку, и мы едем к тебе, так что ставь еду на стол и корми нахлебников». «Конечно». «Что-то случилось?» – спросила Вика, чувствуя по голосу, что Наташа слишком напряжена, несмотря на веселость пущенной. «Все после. Главное, жди голодающих с работы», – воскликнула подруга. «Хорошо, жду вас». «Это самые приятные слова для моего желудка», – счастливо произнесла Наташа. «Я знаю», – проговорила Вика с улыбкой, отключая телефон. Волкова пошла на кухню, поставила подогревать овощное рагу с мясом и достала из холодильника салат. Вместо хлеба положила беляши, теперь-то она дома сидит в ожидании, так что некому сходить в магазин. Через 10 минут она услышала трель, свидетельствующую о том, что в дверь ограды звонят. Вика нажала на кнопку связи и спросила: «Кто?» «Мы!» – радостно прокричали Наташка и Егорка. Вика надавила на клавишу, впуская их, и пошла встречать гостей. Через 20 минут, когда они сытно и вкусно пообедали, Егорка попросился на улицу поиграть в песке, который привез специально для него дядя Дима. Виктория отпустила, но наказала ни в коем случае не выходить за пределы двора, на что он радостно взвизгнул и пообещал никуда не отходить от песка. Как только братик ушел, Наташа выдала: – «У меня был Талгат». «Да?» – ответила Вика, стараясь быть очень удивленной. «Ой, совсем притворяться не можешь, и про бордовые розы только ты знаешь». «Каюсь, каюсь. Он спросил, а я честно сказала. Ты меня простишь?» – произнесла Вика, надеясь, что лучшая и единственная подруга не обиделась. «Конечно. Цветочки супер!» – оскалилась Пущина. «А Талгат?» «Не знаю пока, мне сейчас как-то не до мужиков, а он танком прет на меня». «Не подкаблучник, это точно», — заметила Вика. «Даже рядом не стоял», — усмехнулась Наташа. «Так в чем проблема?» «Во мне. Мне тяжело переступить тот барьер, что я была ничтожеством, удобной игрушкой недостойного мужика. А ведь я была так счастлива и верила в нашу любовь, а тут теперь везде чудится подвох. Талгат вроде нормальный, даже офигенный мужик, но вдруг ему просто захотелось не заморачиваться и подругу-нанимательницу трахнуть». «Нет», – не веря в эту идею, протянула Вика. «На них не написано, что хотят и что думают, поэтому не знаю». «Честно скажу, мне нравится Санаров в отношении тебя. Если тот осьминог бесил и вызывал желание заехать кочергой по его наглой морде, то Талгату хочется сказать «в путь». «Вот и прилетели. В путь? Ну и ну!» «Не ворчи. Ты изменилась после Павла?» «Стерва?» – уточнила девушка, играя пальцами правой руки по столу. «Возможно, хотя ты одуванчиком никогда и не была». «Это точно. Но он растоптал мое доверие, и пока мне тяжело перестроиться». «Понимаю». «А я тебя обрадую!» – внезапно радостно воскликнула Наташа. «Чем?» – удивленно произнесла Вика. «Талгат сказал, возможно, Дима скоро будет дома». «Как? Правда?» – обрадовалась девушка, не веря своему счастью. «А когда именно?» «Ну, вроде вечером, так как у Талгата очень важная встреча была», – поделилась Наташа, посмотрев на часы. «Час назад». Раздался довольный и счастливый голос Егорки, который радостно визжал и звал Вику. Вика вздрогнула, так как услышала посторонний чужой голос, хотя что-то было в нем знакомое, и напряглась всем телом. «Не поняла. Егорка не один?» – удивленно спросила Наталья. В ответ Вика только покачала головой, чувствуя, что что-то не так. Наташа рванула к кухонному гарнитуру и вытащила три ножа, отдав один Вике со словами: «Не порежься, они у вас до ужаса острые». И тут голоса стали сильнее слышаться, так как говорившие приближались к кухне. Егорка, еще не дойдя до кухни, нетерпеливо выкрикнул: «Вика, Вика, у нас сюрприз, наш Дима приехал!» Радостно прокричав это, мальчик совсем не заметил, как изменились в лице сестра и тетя, а тот, кого он впустил в дом, резко притянул его к себе, приставляя охотничий нож к его горлу. «Вот, наконец, и познакомились, девочка!» — злорадно процедил мужчина, хищно улыбаясь во весь рот. «Оставь ребенка!» — твердо процедила Вика, приходя в бешенство от злости. «Это кто, Вика?» — тихо спросила Наташа, видя перед собой Дмитрия, угрожающего Егорке. «Это чудовище! Близнец моего мужа, Геннадий!» «Ого! А то мне на секунду показалось, что у меня галлюцинации!» — прошептала Наталья, сжимая за спиной ножи, лихорадочно соображая, что ими делать. «Мой брат даже рассказал обо мне?» «Удивлен! Думал, что утаит! Но знаю точно, что кое-что он все же утаил от своего ангелочка!» «И что же?» – осведомилась Вика, желая узнать причину его преследования. «То, что он убил мою пару!» – в бешенстве прорычал мужчина, сильнее прижимая нож к горлу малыша, отчего Егорка вскрикнул, почувствовав сильную боль, когда лезвие поранило кожу горла. «Отпусти ребенка, чудовище!» – зарычала Виктория. «Да с чего? Я хочу причинить боль своему братцу и сделаю это через тебя. А то, видишь ли, родственников больше нет, в юности вырезал еще, эмоциональный был». «Убожество!» – процедила Наташа. «Ты, человеческая самка, рот закрой, пока не прирезал», – прорычал Геннадий, с ненавистью окинув взглядом двух девушек. «Дима не мог ее убить, раз ты здесь. Если вы были истинной парой», – возмущенно проговорила беременная девушка. «Какая умная!» «Да, он физически ее не убил, но психически она невменяема и содержится в психиатрической больнице для оборотней». «Но как?» «Так. Он накачал ее наркотиком ЛСДО, лизигированный синтетический диэтиламид для оборотней. Знаешь, что это такое?» Девушка покачала головой, даже не подозревая, что у оборотней есть смертоносный наркотик, поражающий психику. «ЛСДО открывает двери в сумасшедший ад, где убивают и кончают жизнь самоубийством, чтобы убежать от монстров сознания, выпущенных на свободу наркотиком. 60% оборотней-наркоманов не могут избавиться от чудовищных видений всю оставшуюся жизнь. Их вторая сущность умирает или засыпает, и твой муж вкачал ей это». «Я не верю», – прорычала волчица, твердо считая, что Дима не мог так поступить с женщиной. «Когда я нашел Лизу, она уже находилась в больнице в неадекватном состоянии. Она ничего не воспринимала, радуясь, что Дима позаботился о ней. Тварь! Что бы я ни делала, она была невменяема. Даже секс в таком состоянии меня не удовлетворял, а наоборот вызывал отвращение. Моя глупая пара вела себя как умалишенная, постоянно крича про монстров». «А может, это ты ненормальный, что посмел больную волчицу насиловать в таком состоянии?» С ужасом прохрипела Наталья, испытывая к мужчине омерзение. «Ты кто такая, чтобы что-то говорить? Бесполезная человечка! Стоит только чуть поиграть, и ты сдохнешь от боли через полчаса. Что я обязательно и сделаю, чтобы твоя подруга налюбовалась своим будущим положением, но мучительно большим по времени». «Не смей! Она пара Талгата!» – четко прорычала Вика. Виктория не смотрела на подругу и так прекрасно осознавая, что Наташа в немом шоке смотрит на нее, переваривая потрясающую информацию. Мужчина рассмеялся и сказал: «Забавно. Талгат, которого однажды я провел как глупца. Правда, потом он посмел устроить на меня охоту, как и мой ненавистный братец. Но меня не так просто найти. Я умею прятаться. Убить его пару будет честью для меня». «Но зачем? Почему?» «Затем, чтобы сделать с тобой то же самое, что мой брат сделал с Лизой. Как же я был зол и тут. Я увидел девочку с очень приятным запахом. Сперва я подумал, что это мне судьба подарила еще одну пару, но я не почувствовал возбуждения, а значит, это суженая брата. Вот и прислал к тебе охранника Дидоренко, рассчитывая в 18 лет забрать тебя и за все отыграться, посылая брату вещи и видео с моими извращениями с тобой в главной роли. Но когда подошел срок моей мести, меня схватили. Я долгое время был в плену у человеческих охотников, всячески издевавшихся надо мной, как над подопытной игрушкой». И тут мужчина стал противно смеяться. «Но ничего, я отплатил им всем, когда смог выбраться оттуда. Да так, что они в гробах переворачиваются, вспоминая мои игры». Виктория принялась теребить свое платье, пытаясь успокоиться от безумного страха, но у нее совсем ничего не получалось. Наташа же обдумывала варианты и нашла только один – вывести мужика из себя, чтобы он пошел к ним, а мальчика оставил в покое. А если он рассердится и что-нибудь сделает Егорке? Черт возьми! Девушка закрыла глаза на секунду, потом резко открыла и стала отходить в сторону от Вики, устремив дерзкий взгляд на Геннадия. «А ты, как я погляжу, тоже в психушке должен находиться, судя по твоему поведению. Ненормальный псих. Всегда поражалась, откуда берутся маньяки и убийцы. А оказывается, они получаются из душевнобольных психов и на почве безумств совершают грязные убийства». «Заткнись, человечка», — приказал мужчина, желая уничтожить надоедливую тварь. «О как! А ты трус!» — заорала она с презрением. «Ребенком прикрылся, мразь!» «Ах ты, сука!» – прорычал Ликан и резким движением откинул мальчишку в сторону стола, отчего Егорка упал и громко заплакал. Ликан кинулся к девушке, а она резко подалась вперед, дрожащими руками выставляя ножи. Острие вошло в его тело, но мужчина тут же с огромной силой откинул Наташу в стену, с яростью прорычав «разорву в клочья», и пошел к ней. Сильный удар железным стулом затруднил ему движение, и он осел на пол. Мужчина повернул голову к Виктории, стоящей со стулом, и громко зарычал. Волкова от страха заехала ему вновь по голове, но он перехватил стул и сразу же оттолкнул к стене, где лежала Наташа. Вика всхлипнула, когда увидела подругу, под головой которой образовалась лужа крови, и дрожащей рукой положил руку ей на пульс. Дыхание было, но слабое. Она повернулась к мужчине и процедила: «Подонок! Чтоб ты сдох!» – уже не сдерживая слезы, прокричала девушка. «Не дождешься! А вот тебе и человеческим тварям это гарантирую!» Острие штакетины пробило голову удивленного оборотня. Он заревел, поворачиваясь и набрасываясь со спины на темноволосую девушку. «Бегите!» – заорала незнакомка, закричав от резкой боли, так как оборотень принял форму чудовища и ударил ее лапой с когтями по груди, разрывая одежду и кожу до мяса. Виктория бросилась к плачущему брату и стала кричать: «Беги! Быстрее беги! Немедленно!» «А ты», – промямлил мальчик, – «я потом! Люблю тебя! Ради меня! Умоляю, беги!» Мальчик кивнул и бросился из кухни на выход. Вика подлетела к гарнитуру и схватила прихваткой серебряную кочергу, лежавшую на всякий случай на полке, где проходила вытяжка. Не теряя ни секунды, Виктория бросилась к зверю, разрывающему когтями живот девушки, и, замахнувшись под углом концом кочерги, заехала в повернувшуюся к ней морду. Ликан взревел и накинулся на Вику, но тут его откинуло в сторону. Огромный серый волк прислонился к жене носом и, видя, что она дрожит и ничего не понимает от ужаса, с рычанием кинулся на чудовище, разрывая его когтями, пытаясь добраться до шеи. Хищник повалил монстра на пол и вцепился в руку, а потом в морду, моментально подбираясь к шее. Неповоротливое чудовище попыталось скинуть серого волка, но оборотень намертво прицепился к нему со свирепой яростью, разрывая ему глотку. Послышался громкий хрип, кричащий об агонии, и убожество смолкло. Волк оскалился и зарычал. Оборотень в считанные секунды перекинулся в мужчину и быстро бросился к Виктории. «Малышка, ты как?» – взволнованно прохрипел, ласково прикасаясь ладонью к ее щеке, осматривая на наличие ран. «Я нормально. Наташа и девушка, они...» «Помоги», – умоляюще попросила Вика, пытаясь прийти в себя от пережитого ужаса. «Да, любимая, я сейчас их принесу, а ты в гостиную иди, договорились?» «Да», – тихо произнесла Виктория, с нежностью проведя пальцами по его лицу, закусывая губу от счастья. «А твой близнец, он...» «Его больше нет. Не переживай, малышка, все будет хорошо. Иди, я займусь подругами». Вика на подгибающихся ногах вышла из кухни, полностью не осознавая, что все уже закончилось. Ей казалось, что чудовище до сих пор живое и вновь нападет на всех. Не успела она дойти до гостиной, как к ней подлетел запыхавшийся Талгат. Мужчина в панике схватил ее за плечи и прокричал: «Где?» «В кухне», – просипела девушка и разревелась. Талгат прижал к себе плачущую Вику и через несколько секунд осторожно усадил ее на диван, непонятно что-то буркнув, стремглав бросился на кухню. Дмитрий считал пульс у Наташи, понимая, что девушка сильно ударилась головой о стену. На полу, где находилась голова девушки, было много крови. Он проклял все полицейские процедуры, которые тянулись ужасно долго перед тем, как его выпустили. С обеда он был сам не свой, чувствуя приближение огромной беды. Дмитрий сходил с ума от беспокойства за свою пару. Как только ему сказали, что он свободен, не объясняя ничего, он понял, что случилась беда. При оформлении документов его резко дернуло, и он почувствовал дикий ужас и безвыходность. Не было сомнений, что на его пару напали. Он забрал документы, обещая завтра подойти с отличным коньяком, и его предложили довести. Быстро распрощавшись с полицейскими, добежал до двери ограды, открывая ее секретным паролем с наружной стороны, и наткнулся на рыдающего Егорку. Мальчик, заикаясь, указывал на дом, и Волков бросился туда, на ходу перекидываясь в волка. И сейчас он с сожалением смотрел на лучшую подругу Вики, Наталью, которая находилась на грани жизни и смерти. В кухню влетел Талгат и сразу бросился к ним. «Что с ней?» — стал хрипеть он, прощупывая ее голову. Ударилась головой о стену, сзади серьезная рана, пульса совсем нет. «Проклятье, черт! Ты не успел?» — закричал Санаров, дрожащими руками проверяя повреждения. «Как выпустили, так сразу же сюда!» — прорычал в ответ Дмитрий. «Ладно, понимаю, от переживания. Понимаю, нужно срочно отвезти ее в больницу». «Нет, я поставлю ей метку, не буду рисковать», — жестко отчеканил Талгат, упрямо сжимая губы. «А как она отреагирует на статус жены на всю жизнь?» — рявкнул Волков, намекая, что девушка не будет рада новому статусу без ее согласия. «Я заглажу свою наглость, у нас впереди вся жизнь». «Понял, тогда неси девушку в комнату, не будешь же ты ей ставить метку тут, где все в крови». «Мне, если честно, все равно», — заявил мужчина, не отрывая взгляда от своей пары. «Даже не сомневался. Черт, тут еще одна. Ее сильно потрепали. Не знаю, кто она. Может, пришла с Геннадием?» «Нет, Вика просила о ней позаботиться», — ответил Дима и подошел к девушке, принюхиваясь. «Полукровка. Значит, нужно обработать раны, и все заживет потихоньку». «Давай, какую комнату выделишь мне и моей паре?» — спросил Санаров. «Любую, сам определишь свободную по запаху». «Отлично. Я пошел», — проговорил мужчина и, подхватив на руки свою женщину, двинулся на выход из кухни. Дмитрий же аккуратно взял незнакомку и понес в гостиную.